Глава 56. Рентера обещал инспектору Бланко предоставить в ее распоряжение все необходимые ресурсы. Задержание Хулио было в приоритете, ведь он вполне мог превратиться в одного из тех неуловимых правонарушителей, о которых трубят все СМИ, ставя под вопрос компетентность полиции. Рентера прекрасно понимал, что такой скандал мог стоить ему должности. Элену раздражало, что комиссар так беспокоится о своей карьере, но сил спорить с ним у нее не было. Она не знала, собирается Рентера выставить Хулио преступником, то есть вторым Антоном, или отводит ему роль жертвы, кого-то вроде малютки. Но не сомневалась, что комиссар планировал в дальнейшем воспользоваться теми СМИ, которые сейчас держал в курсе расследования. Элена попросила его только об одном — пока не обнародовать преступлений, в которых была замешана Ческа. Интересный эвфемизм для слова «убийца». Замешана в преступлении. Запишу себе. Когда Хулио будет у нас, можешь рассказывать все. Когда Хулио будет у нас, а ты продолжишь строить школы для Рохинджа? Именно. Элена. Тон Рентера изменился. Он отложил в сторону речь, которую писал для завтрашней пресс-конференции. Настало непростое время. Я знаю, о чем говорю. Эта ночь станет первой в долгой череде ночей, когда вам будет сниться Ческа. Берегите себя. Все. Прежде чем стать большим начальником, озабоченным лишь собственным благополучием, Рентера был полицейским. Он по опыту знал, что нельзя вернуться невредимым из преисподней. Той самой, в которую сейчас попал Сарате. Анхель настоял на том, что сам расскажет Ребекке, как погибла Ческа. Ребекка окинула тревожным взглядом кабинет, который в течение последнего года занимала Ческа. «Он так и остался обезличенным», — подумал Сарате. «Ни фотографий, ни милых безделушек. Все строго функционально». «Я хотела забыть об этом, но не получается. Какой была моя мать? Я постоянно о ней думаю. По телевизору говорят, что кого-то задержали в деревне под Куэнкой. В новостях ничего толком не объясняют, но... Он убивал женщин». Завтра рано утром Рентера даст пресс-конференцию, и фотография Хулио появится в СМИ. Та, которую нашли в доме Валентины. Она сделана много лет назад, но другой у полиции не было. А потом журналисты начнут раскапывать подробности. Кто-нибудь доедет и до Санта-Леонор. Сфотографирует ферму Калада. Какой-нибудь жандарм рано или поздно выпьет лишнего и разболтает, что обнаружили там внутри. В наше время секретов не существует. Все станет известно. От марки сигарет, которые курил Антон, до блюд, которые готовили на ферме. Однако ничто не поможет Сарате ответить на вопрос, мучивший его точно так же, как и Ребекку. Какой была Ческа? «Она тоже стала жертвой», — со страхом в голосе произнесла девушка. «Моя мать». Сарате пробормотал, что ее похитили, пытали, а затем убили. Ему хотелось проявить участие, но ответ прозвучал по-полицейски сухо. «Это я виноват?» Ребекка вспомнила, как отказывалась помогать следствию. «Виноваты только похитители Чески». Сарате и сам не очень верил в то, что говорил. «Мы установили личность твоего биологического отца. При желании ты сможешь узнать его имя. Но это, конечно, не обязательно решать тебе». Немного поколебавшись, Ребекка все-таки спросила. «У меня есть братья или сестры?» Совсем маленькая девочка и два парня-близнецы. Лет 7-8, вроде неплохие ребята. Лепили снеговика, они сидели за компьютером. Ребекка впервые улыбнулась. «Наверное, это семейное, я с техникой тоже не дружу. Даже со смартфоном еле справляюсь». «Хочешь с ними познакомиться? Это можно устроить». Ребекка покачала головой, снова стала разглядывать кабинет. Когда Сарате рассказывал ей о смерти Чески, она не плакала. Может, считала себя не вправе демонстрировать чувства и запрятала свою боль поглубже. Она искала в кабинете хоть что-нибудь, отражавшее личность ее матери. Диск с ее любимой музыкой, книгу, которая могла дать представление о ее вкусах, что-то из ее одежды. Для Ребекки Ческа осталась просто именем, за которым уже никогда не будет стоять реальный человек. Тогда в отеле во время массажа она сказала, что любит мотоциклы. «Не знаю, может, впечатлить меня хотела». Она любила ездить на мотоцикле и прыгать с парашютом. Водила гоночные машины, ныряла, развлекалась бейджампингом, старалась как можно больше получить от жизни. Неожиданно для себя Сарате улыбнулся, рассказывая о Ческе. Впервые с тех пор, как все это началось, ему было легко говорить о ней. Она ненавидела сидеть без дела. Терпеть не могла ложиться спать, говорила, что сон — это перерыв в жизни. Ее раздражали люди, живущие по указке. Ей нравились шумные улицы, выпивка в мадридских барах, адреналин, риск. Она не хотела цепляться за рутину, за стабильность. Предпочитала не знать заранее, какое дело достанется ее команде, куда приведет ее тот или иной путь. Непредсказуемость — вот что она ценила больше всего. Твоя мать была потрясающей женщиной. Только пела ужасно. Увлекалась бразильской музыкой, все песни Каэтану Велозу знала наизусть. Ее чем-то привлекала Бразилия. Она так туда и не съездила, хотя постоянно строила планы. Если когда-нибудь поедешь в Рио, вспомни ее, сходи на пляж и искупайся в ее честь. Она хотела сделать это в самом крошечном бикини, какое только найдет. Теперь Ребекка плакала. Она бы с радостью познакомилась с женщиной, которую описывал Сарате. «Почему она меня бросила?» Когда ей было 14 лет, она возвращалась домой с деревенского праздника, и трое мужчин ее изнасиловали. Она забеременела. «Мой отец — один из насильников?» «Да, мы передали дело в суд, но теперь, когда она умерла, его могут закрыть. Ты только представь себе, в 14 лет изнасилованная и беременная». Ее родители и сестра были очень религиозными. Отец заставил отдать младенца, то есть тебя, в приемную семью. У нее просто не было выбора. А почему она стала искать меня через столько лет? Осталось много вопросов, которые я и сам хотел бы задать ей. Я не знаю, Ребекка. Вы с ней были вместе? Вопрос застал его врасплох. Сарате помедлил, прежде чем ответить. Я любил ее. Только вот не уверен, что любил так, как она того заслуживала. Дверь в кабинет Чески все еще была закрыта. На Баркильо все переговаривались в полголоса и ходили со скорбными лицами. У Елены подкашивались ноги, усталость постепенно брала верх над напряжением и горем. Но перед уходом она должна была увидеть Сарате. Ардуни подошел попрощаться. «Пойду домой, сегодня вроде все, что могли, сделали». «Увидимся завтра в 8, ответила Елена. «А остальные?» «Не знаю. Бенди, кажется, полчаса назад ушел. Марьяха и Рейс, наверное, тоже собираются». Елена увидела обеих возле кофемашины. «Неужели ты не устала?» — спросила Рейс у Марьяха. «Мы, старики, вечно устаем. Да только уснуть не можем». Активность, проявленная Марьяха на протяжении дня, противоречила ее словам. Елена знала, что хакерше просто нравилось подшучивать над своим возрастом. А еще она знала, что к Ческе Марьяха относилась почти как к дочери. Обе не были сентиментальны и не любили нежностей, но могли говорить часами. «Давайте отдохнем, сказала Елена. «Впереди еще много трудных дней». «Я присмотрю за Ардунья», — сказала Марьяха. «У Бенди сердца нет, о нем можно не беспокоиться». «У Ардунья есть девушка?» «Ого, влюбилась в коллегу? А Рейс?» — спросила Марьяха тоном вредной школьницы. «Не говори глупости, мне просто показалось, что он очень дружил с Ческой, но хотелось бы понимать, один ли он сейчас». «Мы не оставим его одного. И тебя тоже, Рейс. Легких дел не бывает, но ты попала к нам в очень тяжелый момент. Есть одна женщина, Марина. Но она не очень опасная соперница, сейчас она в Сото дель Реаль. И сидеть ей еще несколько лет. Если хочешь узнать подробности, спроси у него самого». Невзначай бросила Марьяха, собирая вещи. Елена видела, как Сарате проводил Ребекку к выходу. На прощание они обнялись. После ухода девушки Сарате без сил опустился на стол. Он был измотан, но уходить не хотел. Поэтому спросил Елену, каковы их дальнейшие действия. Не пора ли вернуться в Санта-Леонор, разобраться, как сбежал Хулио, и попробовать выйти на его след. «Пора поспать. Всем нам». Я не рассказала Ребекке, что сделала Ческа. Духу не хватило. Это всплывет в СМИ, что она убила своих насильников. «Вряд ли мы сможем предотвратить огласку». Сарате встал, взял куртку. «Может, поедем ко мне?» — решилась предложить Елена. Она понимала, что Сарате компания нужна не меньше, чем ей самой. Наверное, вместе им было бы легче пережить эту ночь. Но Сарате, слабо улыбнувшись, ушел. Со своими демонами он разберется сам.